Махнув рукой, Анирин поприветствовал гостей. «Лане, рад тебя видеть. А ты, должно быть, хранитель Линаэль? Лане говорила о тебе. Доброе утро», — приветливо кивнул Карпов. «Рад знакомству, коллега. Я бы хотел обсудить с тобой некоторые аспекты». «Да-да, конечно, проходите». Пройдя в хижину вслед за хозяином, забравшим с собой свой посох, Дмитрий оказался в полумраке растительного жилища. В отличие от лавки в доме Ланы, тут сидеть гостям полагалось на плетеных циновках. Сказалось детство хозяина дома, проведенное в Эльфинаже. Нечто подобное, но в намного более запущенном варианте Карпов уже встречал. Он сделал для себя вывод, что городские эльфы разные, но многих из них тянет к минимализму. Хотя Ланая тоже из городских, но демонстрирует тягу к комфорту. «Так чем могу помочь?» Нетерпеливо, словно поскорее желала избавиться от навязанного общества, вопросила Нирин. Карпов с первых секунд общения понял, что такой социопат, каким бы талантливым он ни был, ему под боком не нужен. С подобными эльфами он успел повидаться. У них сложные характеры, они себе на уме, и просчитать их проблематично. Взять, к примеру, спонтанный побег из башни круга. Если уж и бежать, то нужно или филактерию прихватывать, или поисковую нить отрезать. В общем, Дима решил не тянуть единорога за холку и рванул с места в карьер. Лана рассказала, что ты был одним из магов круга. Вроде того, поморщился от неприятных воспоминаний о Нирин. А что, мне интересна природа барьера, который окружает всю планету. Тебе об этом что-нибудь известно, завеса? Чуть выпучив глаза, спросила Нирин. Ты говоришь о завесе, которая отделяет наш мир от мира теней. Да, храмовники считают, что завесу создал их создатель, он же является повелителем тени. Когда живые умирают, их души входят в тень. Если они верующие, то пересекают ее, чтобы присоединиться к создателю в его пределе. Грешники и неверующие остаются в тени, обреченные вечно скитаться. П.Ф. Насмешливо фыркнула Ланая. Любому хранителю известно, что это чушь. Да, я знаю, развел руками Анирин. Ты же сама мне рассказывала версию далийцев про эльфийских богов. А теперь и мне расскажи, перевел взор на девушку Карпов. Так внемли же своей первой, дол. Пафосно начала она. Запределье, священное место, когда-то бывшее домом наших богов. От хранителя к первой передаются тайные знания о том, как приоткрыть проход в запределье. Но делать это опасно, поскольку там обитают духи и демоны. То есть ты можешь открыть проход в тень. Ошарашенно поползли брови Карпова на лоб. Если выполнить ряд условий, ответила первая. Но там нужно много жертв или лириума, а лучше и то, и другое. Про это мы поговорим позже, а пока продолжай, поторопил рассказчицу Дмитрий. Кхеем, прокашлившись, она продолжила. Знания предков говорят, что однажды бог обмана Фенхарил замыслил забрать запределье себе, заточив своих собратьев в вечном городе, который находится в самом сердце этого мира. Наши боги до сих пор заключены там в темницах, в то время как Фенхарил бродит по тени и следит, чтобы боги никогда не покинули своей тюрьмы. Да, почесал в затылке Карпов. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Анирин, тебе есть, что добавить? Да, расправив плечи, он чуть свысока мимолетно взглянул на девушку и произнес. В башне круга собраны все знания о магии. Я краем глаза однажды видел в запретной секции библиотеки книгу, описывающую путешествие тевентерских магистров за завесу. В своих телах, недоверчиво вопросил Дмитрий. А мне почем знать? Пожал плечами молодой природник. Я же говорю, что лишь видел эту книгу, а не читал ее. Так, понятно, задумчиво помассировал подбородок Карпов. А в эту башню сложно попасть? Могу попасть туда просто. Анирин тяжело вздохнул. Эх, но вот покинуть ее живым сложно, почти невозможно. Исключения вроде меня лишь подтверждают правила. А тебе, внимательно посмотрел он на разрисованный лоб Карпова. Хаэм, скажем так, храмовники предпочитают убивать далийских хранителей на месте. А если, чуть прищурился Дмитрий, у меня не будет клановых татуировок, я смогу проникнуть в башню, запросто. Достаточно прийти к переправе на озере Калинхат, где находится башня, и сказать, что ты свободный маг и хочешь вступить в круг. Вот только это путь в один конец. Спасибо, Анирин, кивнул парню Карпов. Ланая, ты говорила про то, что знаешь, как попасть в запределье. Чтобы попасть в тень, нужно провести ритуал. Аналогичным ритуалом можно лишь ослабить завесу и призвать из тени духа, что и провернул Затриан. Вот, смотри, Ланея принялась палочкой на земле чертить ритуальную фигуру и по ходу дела давать пояснения. Я понял, выдал под конец ее речи Дмитрий. Лириум – это что-то вроде накопителя маны. Ритуал в местных условиях невероятно энергозатратный. Допустим, море маны я способен обеспечить, но ни один маг не выдержит такого напора. Для этого нужны жертвы. Но я вижу, как это ограничение обойти. В общем, если нужно будет, я смогу попасть в тень. Вот только что-то неохота соваться в логово демонов. Завеса таила в себе какую-то тайну. Дмитрий изначально убедился в ее рукотворном создании, но с какой целью? И можно ли ее преодолеть и попасть не только на план теней, но и за пределы мира? Ему казалось странным упоминание эльфийских богов. У эльфов не было богов, они поклонялись природе, и ее рукотворным идеалом являлось священное древо Милорн. Откуда у эльфов появились боги? Почему и в этом мире они стали смертными? Можно ли вернуть бессмертие его расе? Все эти и многие другие вопросы мучили Линаэля. Раз уж он все равно минимум на год застрял на этой планете, то решил докопаться до истины. Попрощавшись с новым хранителем клана Затриана, Карпов в сопровождении перевербованной первой отправился к ней домой. «Лане, я собираюсь немного попутешествовать по делам. Проследи, чтобы далийцы не поубивали друг друга. И ты сумеешь подготовить почву для безболезненного разделения клана? Думаю, что смогу», после непродолжительных раздумий ответила она. «А ты хочешь, чтобы члены клана Затриана вступили в клан Папоротника? Поправка. Я хочу, чтобы ко мне перешли исключительно адекватные члены клана, чтобы среди них не было смутьянов и тех, кто тебя тут гнобил». «Поняла», оживилась девица. «Я постараюсь», но она с волнением пробежалась по морщинистому лицу Дмитрия. «Ты же не собираешься идти в башню круга? Это опасно. Скорее всего, этого не понадобится. Не волнуйся, я всего лишь хочу выяснить некоторые нюансы, прежде чем самому лезть в исследование. Лане, я полагаюсь на тебя. Линаэль, ты скоро вернешься?» Голос девушки дрогнул. «Постараюсь быстро управиться. Думаю, месяц-два. Все, мне пора». Открыв портал, Дмитрий шагнул через него в свой лагерь. Раньше он управлял порталами через артефакт, а теперь делает это через нейросети спутники. Второй вариант в пределах планеты оказался удобнее и быстрее. Глава 9. Карпов решил получить информацию самым доступным способом, то есть позаимствовать литературу в башне круга. Для этого он, оказавшись в своем лагере, воспользовался телепортом. Если бы все было так просто, почему-то он был уверен, что, как всегда, все пойдет через задний проход. Наверное, это шестое чувство ему нашептало. Так и случилось. В пределах вокруг острова телепорт не работал. Там действовала защита от пространственных перемещений. Выходило, что местные маги знакомы с телепортацией или же с ней были знакомы строители башни, то есть маги в прошлом. Если рассуждать логически, то из собранной Дмитрием информации выходит, что нынешние маги не владеют порталами. Барьер же вокруг планеты и защита башни круга указывают на то, что в прошлом маги тут были не чета современным. Из-за этого он встал перед выбором: либо сидеть на мягком месте ровно и ждать, когда построится звездолет, либо докопаться до истины, то есть узнать как можно больше о завесе и попытаться ее взломать, снять, обойти. В общем, попробовать свалить с этой проблемной планеты без полета в космос. Раньше эльф предпочел бы первый вариант, спокойно дождался бы готовности шаттла и без проблем улетел бы, но сейчас он стал иным. Бытие человеком и его воспоминания не могли пройти без последствий для психики. С ума не сошел, и на том спасибо. Ну, а то, что заполучил в попушило, то есть стал более авантюрным и живет теперь в темпе смертных, не такой уж большой минус. Могло быть хуже. В итоге Дмитрий склонился к мнению, что все же стоит рискнуть. В крайнем случае у него есть дроны и посох. С помощью дронов можно доставить оружие и взрывчатку, а на посохе можно улететь, так что из башни круга он так или иначе сбежит. Проникновение туда с его навыками эльфийского рейнджера и космического диверсанта не составит труда. Первым делом Карпов свел с лица татуировки. Потом сделал невидимые контейнеры для дронов с гравитационным манипулятором, чтобы можно было поместить внутрь небольшой груз из тайника и доставить в нужное место. Затем он замаскировал свою одежду. Маск-халат и так напоминал местную одежду, вот только обувка была не к месту. Аборигены повсеместно носят сапоги. Пришлось их изготовить на нанофабрике. Снаружи они выглядели сделанными кустарно, но внутри между кожаным наружным слоем и тканевой подкладкой имелись слои адамантиевой фольги и неньютоновского геля. Ткань цвета хаки чрезмерно выделялась, делая Дмитрия похожим на охотника. Насмотревшись через дроны на аборигенов, он перекрасил вещи в самый популярный цвет у среднего класса, в коричневый. Бедняки, крестьяне и ремесленники низкого пошиба поголовно ходили в грязно-серых вещах из грубой ткани. Богачи одевались кто во что гораст. Нельзя было выделить какой-то один стиль. Девушки из высшего общества могли ходить как в закрытых платьях, так и в откровенных с глубоким декольте и открытыми плечами. Воины и аристократы носили разнообразную броню от кожаной до латных доспехов. Причем не было никакого стандарта, каждая броня уникальна. Максимум броня дружины какого-нибудь местного барона могла быть выполнена в одном стиле. Дмитрий выбрал средний класс. Обеспеченные ремесленники, чиновники, зажиточные крестьяне, владельцы лавок и прочие успешные люди и эльфы одевались в практичные вещи индивидуального пошива из качественных материалов коричневого, черного, зеленого и красного цвета. Коричневый и черный повседневный, а парадные одежды обычно пестрили красными и ярко-зелеными рубахами и могли похвастать обилием вышивки. Под средний класс в его ситуации маскироваться лучше всего, поскольку тут средневековое общество и существует аристократия, бедняки бесправные. Маскируясь под представителя этого класса, можно огрести проблем. Аристократы, храмовники и богачи все на слуху и на виду. Под них опять же чревато маскироваться. Средний класс самое оно. Внимание особо не привлекает, свобода и права имеются. Проверить историю сложно, а порой и вовсе невозможно. К подготовке легенды Дмитрий подошел с того, с чего начинают многие разведчики, добычи языка. С помощью портала он переправил дрон в небольшой портовый городок. Дрон быстро составил полную карту поселка. Задействовав Искин, быстро удалось идентифицировать назначение всех строений. Особенно выделялась ратуша градоуправления. Невидимый дрон стал рыскать внутри помещений ратуши. В итоге он завис в кабинете чиновника среднего пошиба. Низкий и полный с одутловатым лицом мужчина имел примечательный шнобель, напоминающий приплющенную картофелину, и низко посаженные поросячьи глазки. За день наблюдения он дважды принимал взятки от посетителей, выписывая им какие-то пергаменты. Когда рабочий день закончился, чиновник отправился в ближайший бар, где от души набрался эля. Когда он в одиночестве, качаясь, словно надувной манекен на ветру, шел домой из бара, внезапно под его ногами раскрылся зев портала. С громким воплем он рухнул на землю неподалеку от землянки в лагере Дмитрия. Не успел чиновник разразиться бранью, как ему в туловище прилетел заряд станера. Закатив глаза, толстяк остался неподвижно лежать на земле. Карпов подхватил его телекинезом и переместил в заклинательную землянку. Затем связал ему руки и ноги, после чего магией привел в сознание и ментальными чарами наложил временное подчинение. Заклинание из разряда средних. На мага с защитой разума или обывателя с защитным артефактом оно не подействует. Но обычного человека на некоторое время оно способно подчинить магу. Чары из тех, которые действуют на основе биохимических процессов, проистекающих в мозгу. Они отрубают критическое мышление и погружают мыслящего в состояние глубокого транса. Это похоже на глубокий гипноз, но на принципах биохимии. Итак, товарищ, начнем со стандартной проверки. Как тебя зовут? Гошев. Кто ты, Гошев? Чиновник УС второй категории тиранства города Гварин. Подними голову, моргни правым глазом. Хорошо, Гошев, как следует подумай вот над чем. Начался допрос, который длился долгие 5 часов. Получив всю необходимую информацию, Карпов стер чиновнику память с момента выхода из бара и вернул обратно. Гошев, сам того не подозревая, любезно предоставил Дмитрию образцы ферилдинской валюты в виде медных и серебряных монет. Очнувшись на тротуаре, он подумает, что после выхода из бара его ударили по голове и ограбили. Головная боль, которая будет преследовать чиновника из-за особенностей действия парализатора, сыграет на пользу этой версии. Теперь было более понятно, как грамотно пройти инфильтрацию. Карпов разработал легенду, по которой он был жителем небольшого городка на окраине Ферилдина, некогда расположенного на границе диких земель Кокари. Некоторое время поселения на юго-восточной границе Ферилдина постоянно подвергались со стороны земель Кокари набегам дикарей и хасиндов. В какой-то момент племена объединились, напризывали духов, которых вселили в тела животных, и напали на границы королевства. Ценой большой крови ферилдинской армии удалось разбить хасиндов. С тех пор эти дикари небольшими группами изредка нападают на приграничные деревни и города. Недавно пограничный городок Малый Астагар был подчистую спален дикарями. Ни бумаг, ни свидетелей, теперь днем с огнем не сыщешь. Временно позаимствовав образцы королевских бланков и печати из администрации того же города, откуда был похищен стражник, Карпов подделал подорожную, состряпав неотличимый от оригинала местный документ, который является чем-то вроде паспорта. Поскольку до фотографий тут не додумались, то в подорожной лишь описываются приметные черты внешности. Текст был незамысловатым, как и во всех местечковых местных документах, с образцами которых пришлось ознакомиться, позаимствовав некоторые свитки в архиве. Тирон города Малый Астагар сей подорожной подтверждает, что податель сего, эльф Линаэль Карпов, свободный маг, целитель, проживает в городе Малый Астагар. В кровной магии, преступных деяниях и попрошайничестве замечен не был. Мною эльфу Линаэлю даровано пожизненное право проживания вне эльфинажи, ибо он доказал свою честность и пользу обществу. Дальше шло описание внешности Дмитрия, дата за пару месяцев до сожжения города и смазанная подпись. Все натурально, будто чернила размазали нечаянно во время посыпки песком и так оставили. Для большей достоверности часть текста внизу подорожной тоже была чуть смазана. Главное, что королевская печать выглядела настоящей и прекрасно читалась. Текст документа не был отсебятиной Карпова. Именно в таком виде составлялись подорожные ферилдинскими чиновникусами. Если речь шла об эльфе, то обязательно указывался его статус, например, что это свободный эльф с некоторым намеком на гражданские права. Между строк читалось: «Этого эльфа в тюрьму и рабство тащить не нужно, в эльфинаж тоже его не пихать, ибо полезен стране, ушастая сволочь». Прежде, чем направиться в башню круга, Дмитрий решил создать подтверждение легенды на случай проверки храмовниками. Для этого следовало отметиться в нескольких поселках таким образом, чтобы его запомнили. Первым поселком стала небольшая деревенька. Карпов вышел из портала на грунтовой накатанной телегами дороге за несколько километров до нее. По идее, путники должны идти через деревушку транзитом, но чтобы его запомнили, он наведался в самый богатый дом кого-то наподобие старосты или председателя, где потратил целую серебрушку на покупку снеди. Стоит отметить, что деньги в Ферилдине имеют высокую покупательную способность. В обороте ходят золотые, серебряные и медные монеты. Наиболее ходовыми являются серебряные и медные. Золотые монеты встречаются куда реже, и даже одна – большое богатство. Вес монет унифицирован во всех странах благодаря гномам, любящим строгий учет. Они же ввели десятичную систему в местную математику. Благодаря стандартизации один золотой равен сотне серебряных или 10 000 медных монет, а на серебряную монету можно при желании прожить целый месяц. Так что такое событие, как трата в небольшой деревне целого серебряника, станет темой для долгих пересудов. Карпова обязательно запомнит, а продукты ему лишними точно не будут. Следующие двое суток он провел в лагере, отдыхая и наслаждаясь девственной природой и пирогами из деревенской муки. Затем точно так же порталом вышел за несколько километров от то ли совсем крохотного города, то ли большой деревни. По сведениям чиновнику со второй категории, это все же захолустный городок, носящий название Латеринг. Но Дмитрий считал, что это аномально большая для нынешнего времени деревня. Ее процветание обусловлено расположением на пересечении торговых путей королевства и на берегу огромного озера, откуда по воде ведет торговый путь в королевство гномов. Также по озеру можно доплыть до башни круга, а можно и туда, и сюда прогуляться пешочком по качественной мощеной камнями дороге, проложенной вдоль озера. Естественно, дорога ведет не к самому острову, а до ближайшей переправы до него, и ведь кому-то не лень было строить дорогу при наличии водных путей. Дорога с юго-восточной окраины королевства была пустынной. Карпов шел уже довольно долго, но за все время его обогнала всего одна телега с крестьянином, везущим сено. Селянин с опаской косился на путника и ускорил коротконогую лошадку, стараясь быстрее его миновать. За время пути сапоги Дмитрия запылились, что было замечательно. Теперь он больше напоминал путника. Посох он держал в руке, не демонстрируя окружающим его функций. Вскоре показались стены Латеринга. Это был деревянный частокол из толстых заостренных бревен под наклоном наружу, вкопанных в землю. Ближе к поселку дорога блистала следами цивилизации. В эти следы лучше было не наступать, поскольку их оставили лошади. Но прежде, чем добраться до стен, предстояло преодолеть добротный каменный мост через реку. Дрон продолжал вести разведку местности. Так что Карпов издалека заприметил пятерых крепких мужиков в стальных нагрудниках одинакового фасона. На ногах у них были штаны из плотной кожи, под которыми, должно быть, их ноги жутко потели. Под нагрудниками можно было различить ватные безрукавки. Даже с бедной фантазией можно представить, какой амбре распространяли эти воины. О том, что они солдаты, говорило однотипное оружие, в качестве которого выступали короткие прямые обоюдоострые мечи, висящие у них на поясах в ножнах. Дмитрий, чтобы не приковывать к себе лишнего внимания, все оружие, за исключением посоха, оставил в лагере. Он размышлял над сложным вопросом, стоит ли ему идти через мост, прямо на котором эти ребята жгли костер и расположились вокруг него на подстилках. Выбор богатый, можно перелететь или переплыть реку, можно телепортироваться, но он же идет в поселок не с целью расшифровать себя, а чтобы создать цепочку алиби путешествия с юго-восточной стороны. Мягкое место сигнализировало о неприятностях. Группа солдат не внушала ему оптимизма, уж больно их рожи были похожи на бандитские. Признаков интеллекта обнаружить там было сложно, а вот наглости хватало с лихвой. Солдаты издалека заметили приближение старика с посохом, но не спешили отрывать задницы от подстилок. Лишь один из них, высокий и чернявый, с густой бородой, лениво начал вставать на ноги, когда Карпов уже подходил к мосту. За ним с такой же линцой встал кряжистый лысый мужик с квадратной выдающейся вперед челюстью и среднего роста воин с аккуратной каштановой бородкой и короткой прической. В лицах солдат читались алчность и агрессия. Они смотрели на Дмитрия так, словно прикидывали, как лучше вывернуть его карманы. Конфликта было не миновать. Застыв в 10 метрах от моста, Карпов внимательно посмотрел на солдат и подумал, ну нафиг, я же не дурак, переть на них напрямую, как баран на новые ворота. У меня задача засветиться на людях, а не убивать их. Этих же придется кончать, поскольку вряд ли у них добрые намерения. Мало ли, кто они такие. Ну грохну я этих хуманов, и что дальше? Вдруг они люди какого-нибудь аристократа, которые по его поручению грабят путников. Действительно, унифицированная форма намекала на то, что солдаты могут быть людьми из гвардии аристократа или же дезертирами. Обе эти категории людей в недавнем прошлом земли грабеж считали благородным поступком. Тем более, что Дмитрий выбрал роль мага, а не обывателя. А это значит, что в использовании сверхспособностей он ограничен лишь неприменением крестьянской магии эльфов, то бишь магии крови, порицаемой местными храмовниками. Развернувшись назад, он отошел немного в сторону и принялся обустраивать лагерь. Троица солдат с недоумением провожала спину путника. Они в нерешительности замерли на месте. Двое их товарищей продолжали греться у костра. Через мгновение глаза троих человек поползли на лоб. Их товарищам стало интересно, что именно так могло удивить коллег. Любопытство заставило их подняться с подстилок, подойти к коллегам и... Они замерли соляными столбами с широко распахнутыми ртами. Карпов с мордой кирпичом, словно ни в чем не бывало, обустраивал лагерь. С помощью телекинеза он подтащил к берегу реки ствол огромной сушины. 20-метровый древесный исполин завис в воздухе. С громким хрустом у него начали обламываться ветки и слетать кора, пока не осталось голое бревно. Затем оно с еще более громким хрустом поломалось на бревнышки поменьше, которые сложились аккуратной кучкой. Дмитрий внимательно посмотрел на кучку, перевел взор на пятерых застывших статуями солдат, неотрывно следивших за ним. Затем он вновь взглядом оценивающе пробежался по кучке дров. Выбрав оттуда полуметрового диаметра и метровой длины бревнышко, он поставил его на основание. «Че он делает?» – пробасил лысый. «А я знаю», – запустил пятерню в густую бороду предводитель. «Он смотрит на нас», – констатировала солдат с аккуратной бородкой. «А сейчас пялится на бревно», – заметил лохматый рыжий парень из присоединившейся двойки. «И снова на нас зыркает», – похрустел кулаками лысый. «Чет мне его рожа не нравится». Тут Карпов примерился к стволу, сконцентрировал волю и нанес удар ребром ладони по стволу. При этом он вместе с этим выпустил мощную концентрированную волну телекинеза, направленную в плоскость. Через мгновение на землю упали две половинки чушки с идеальным срезом, а под ними на глубину десятка метров зияла щель в земле. Почву изрядно тряхнуло, словно при торможении большого состава тепловоза. Солдаты почувствовали, как мост тряхнуло. Их лица резко побледнели. Они не могли оторвать выпученных глаз от щели в земле и двух половинок бревна. «Хаем!» – помассировал подбородок Карпов. В гробовой тишине солдаты слышали его, несмотря на расстояние метров в 20. Не рассчитал, а ведь слабенько бил. В следующий раз мизинцем что ли попробовать? Бравые воины остались следить за дальнейшими действиями старика. На самом деле их мышцы стали настолько ватными, что они не могли сделать ни единого шага и едва удерживались на дрожащих ногах, а горло солдат перехватило спазмами. Шеи одеревенели, отчего они не в силах были отвести взглядов. Тем временем Дмитрий выбрал такое же бревнышко, примерился к нему. Когда он на краткий миг также приценивающийся взглянул на солдат, они чуть не напрудили под себя. Он же спокойно с линцой тюкнул по бревнышку левым мизинцем. Естественно, удар был дополнен телекинезом, но обывателям об этом невдомек. Бревно с хрустом раскололось на две идеально ровные половинки. Оценив, что земля на этот раз не пострадала, Карпов с удовлетворением улыбнулся. «Ну вот, другое дело, а то что-то я хватку стал терять. Так ненароком членом махнешь и шлюху пришибешь. Не делай это, силушку нужно соизмерять». Протянул лысый, покосившись в сторону огня. «Атаман, я тут вспомнил, что в лагере костер забыл потушить. Пойду, потушу, а то пожар начнется». Пятясь задом наперед, он медленно стал удаляться в противоположную сторону моста подальше от остроухого старика. «Я помогу Остеру потушить костер», — попятился на дрожащих ногах вслед за лысым рыжий. «Хорошая идея», — покивал его товарищ, медленно оборачиваясь назад на одеревеневших ногах. «Я с вами, я должен присмотреть за ними», — сориентировался солдат с короткой бородкой и поспешил за коллегами. Недоуменно хлопающий ресницами атаман провожал спины членов своей банды. «Так наш лагерь же в другой стороне», — кинул он мимолетный взор в сторону леса за спину Карпова. «Нет-нет, я уверен», — на ходу поспешно произнес его коллега с короткой бородой, что он в другой стороне. Взор атамана встретился с насмешливыми глазами Дмитрия. Он невольно опустил взгляд и наткнулся на половинки бревенной щели в почве. На него внезапно накатила слабость. «Точно», — хлопнул он себя по лбу. «Как я мог забыть? Постойте, куда вы без атамана?» Бородач рванулся всех ног за удаляющимися спинами товарищей. Благородные взиматели дани настолько быстро спешили спасти лес от пожара, что забыли прихватить оставленное на мосту барахло. Дмитрий подхватил посох и неспешно направился по каменной переправе. На середине пути он замер. Повинуясь его воле, костер, точнее, пепел, уголь и остатки горящих дров взметнулись ввысь и быстро понеслись к водной глади, в которой вскоре скрылись с громким шипением. Вонючие шерстяные плащи, оставленные разбойниками, Карпова не заинтересовали, а вот закопченный медный котелок привлек его внимание. «Странно», — иронично прокомментировал он, — «такой хороший котелок кто-то выкинул. Мне пригодится». Телекинезом он освободил нутро котелка от остатков варева, которое отправилось следом за углями в реку. Затем аналогичным образом от его внешней части отделилась сажа. Замаскированный под котомку рюкзак был снят с плеч. Выкинув оттуда каменный котелок, Дмитрий положил на его место блестящий медный. Путь к Латерингу от моста был крайне непрост. Перед городком оказался разбит шатровый лагерь дикарей хасиндов. Их мелкие кривоногие лошадки сожрали всю траву и загадили все вокруг. Да и сами хасинды от животных не отставали. Нужно было ловко маневрировать и быть очень внимательным, чтобы не наступить в чьи-нибудь экскременты. Пахло в округе не ромашками. К запаху навоза примешивались ароматы немытых тел и отвратительно пахнущего варева, которое то тут, то там люди готовили на кострах. Смуглые хасинды были облачены в халаты или ватные костюмы, словно средневековые монголы. По одежде и воне их легко можно было отличить от ферилдинцев. Не сказать, что ферилдинцы благоухали розами, но если близко не приближаться, то терпимо. С хасиндами такой фокус не сработает, от них дикарским духом разило наповал метров с трех. Побыстрее преодолев лагерь, Дмитрий через распахнутые ворота попал в городок. Его удивило отсутствие стражников. Не то, чтобы он являлся большим специалистом по средневековым человеческим поселениям, но во всей литературе и кинематографе землян в городах на воротах всегда имелись стражники. В большинстве книг за въезд в город взимали дань, но хотя это глупо. Если подумать, то кто попрется в город, если за это нужно платить? Торговцы? Ни за что. Купцы во все времена были ушлыми пройдохами, которые за лишний медяк прибыли удавиться. Чтобы обойти оплату въездной пошлины, они скорее создадут стихийную ярмарку в пригороде. Крестьяне? Тоже нет, у них каждый медяк на счету. Горожане? Но им же каждый день нужно ходить туда-сюда. Они скорее сбегут в другой город, чем будут постоянно платить. Путники? Закупаться на ярмарке у купца, который решил не заходить в город и остановиться в шатре предприимчивого горожанина, который решил заработать на предоставлении ночлега путникам. В общем, глупо брать деньги с путников. Вот учет товаров у купца провести, чтобы потом ему налог выставить, это запросто. Потом, потому что у купца попросту может не быть денег на пошлину, ведь он вложился в покупку товаров. А вот после того, как он расторгуется, можно послать к нему стражника или взять дань при выходе из города. И вот на этот случай стража у ворот должна присутствовать. Но ее нет. Чистокол есть, массивные ворота в наличии, а охрана отсутствует. Это странно. Забор без охраны, все равно, что его отсутствие. Глава 10. Лотеринг встретил Карпова все тем же убойным букетом ароматов, напрочь отбивающих аппетит. Куда ни кинь взгляд, повсюду крестьяне и дикари, на лицах которых читалась обреченность. Лишь пройдя подальше в деревню, Линаэль наткнулся на воина-храмовника, закованного в латную броню. Он был вооружен большим двуручным мечом. При виде посоха храмовник начал чуть ли не физически фонтанировать настороженностью. «Эй, ты!» — воскликнул он, преграждая дорогу Дмитрию. «Я не вижу у тебя знаков мага круга. Должно быть, это потому, что я свободный маг», — спокойно заявил Карпов. Отступник резко положил ладонь на рукоять меча храмовник. «Это у вас в Ферилдине вы в своей гордыне называете свободных магов отступниками. У меня же на родине это нормальный маг здорового эльфа. И вообще, я хоть и недавно живу в Ферилдине, но имею на руках подорожную, в которой Тейрон Малого Астагара подтверждает мою благонадежность. Я должен взглянуть на нее лично», — требовательно протянул ладонь в сторону Дмитрия храмовник. «Пожалуйста». Карпов достал из котомки свиток и вручил его храмовнику. Тот внимательно изучил документ, после чего не спешил его возвращать. «Откуда ты, говоришь?» Пристально через щель забрала шлема уставился он на эльфа. «Конечно же, из вольной марки». Вольная марка, как Дмитрий узнал от чиновникуса, представляет собой объединение городов-государств. Там царят более либеральные законы и власть храмовников туда не добралась, оттого маги там не притесняются. Но и каких-то конкретных объединений магов там нет, в основном одиночки-самоучки. Рассадник отступников. С отвращением в голосе высказался храмовник. «И чего ты приперся в Ферилдин, эльф? Да вот, на старости лет захотелось повысить уровень своего магического просвещения. О башне круга не наслышан только глухой. Хочу вступить в круг. А чего тогда ты до последнего торчал в уничтоженном беженцами городе?» С подозрением продолжил храмовник. Карпов сделал в уме отметку, что город уничтожили не просто хасинды, а их беженцы. От кого и почему они бежали, непонятно. Путешествовать, особенно на такие большие расстояния, непросто и дорого. Жрать, понимаешь ли, хочется. Вот я и задержался в Малом Астагаре. Тейрон был рад хорошему целителю, а я радовался серебряным круглишам. Если бы не хасинды, я бы еще долго добирался до башни. Мерзкие порождения. С еще большим отвращением выплюнул слова храмовник, непонятно, кого имея в виду. Маг, тебе нечего тут делать. Лучше сразу иди в башню круга. Воин Вер вернул пергамент эльфу и продолжил. Город переполнен беженцами с юга. Скверно гонит народ на север. Местные жители в большинстве свалили вглубь страны. Таверны и дома переполнены, жратвы нет. Нам, храмовникам, едва удается поддерживать порядок. В общем, ушастый, вали сразу в башню. Спасибо за совет, господин храмовник. Обязательно им воспользуюсь. Простите за навязчивость, но почему порядок в городе поддерживают храмовники, а не стража? Потому что местный Тейрон предал короля и бежал с поля боя со скверной. Этот трус собрал всех воинов в своей крепости и не высовывает оттуда носа. Мы тут не для наведения порядка, а чтобы следить за появлением порождений скверны. Но приходится выполнять функции стражи, иначе начнется полная анархия. Короче, эльф, не отвлекай меня, иди уже. Да-да, спасибо, господин храмовник. Удачного вам дня. Всего одна беседа принесла много новой информации. От воина Веры Дмитрий уходил в сильной задумчивости. Его беспокоила некая скверна, гонящая хасиндов на север. Что это за хрень такая и почему он об этом ничего не знает? Вроде бы Лана упоминала об этом, но он не стал ее расспрашивать, отложив на будущее. Одно радовало, начало инфильтрации вышло удачным. Легенда и документ прошли проверку. Стараясь не обращать внимания на загаженные углы, Карпов продолжил путь по городку. Дома тут выглядели добротно, многие из них были двухэтажными. Основным строительным материалом выступали бревна и доски ручного распила. По архитектуре можно было судить, что первые этажи большей части строений раньше использовалось под торговые лавки и склады, а вторые этажи были жилыми. Все говорило о нацеленности поселка на торговлю, но это раньше. Сейчас же дома были брошены хозяевами и самовольно заняты беженцами. Дмитрий старался не обращать внимания на хуманов, но их вокруг было слишком много. То тут, то там вспыхивали конфликты. Склочная баба спорила с торговцем, который безбожно завышал цену на продукты. «Да ты совсем конченый», — вопила она. «Где это видано продавать овощи в 5 раз дороже? Не нравится? Вали в другую лавку». «Другую лавку?» — продолжала вопить она, уперев руки в бока. «Ты хуже бандитов. Знаешь же, что сейчас только у тебя можно купить овощи. Я пожалуюсь на тебя храмовником». «Ой-ой-ой», — с сарказмом протянул купец. «Страшно-то как, и что они сделают? А отнимут у тебя все и раздадут народу». «Да ладно», — ухмыльнулся купец. «Если они так сделают, то в этот городишко больше ни один купец жратву не повезет, и вы все тут с голоду сдохнете. Так что или покупай, или проваливай. У тебя совесть есть», — продолжала вопить баба. «Ты должен войти в положение. У людей горе, а ты, продажная шкура, на них наживаешься. Если в тебе осталось хоть что-то человеческое, то ты обязан раздать свою еду людям». Из их перепалки было ясно, что купец пользуется дефицитом продуктов себе во благо, а баба требует от него раздать еду бесплатно. Дмитрий усмехнулся и прошел мимо прилавка. Ничего не меняется. Торговцы одинаковые во всех мирах. Нет такого преступления, на которое они бы не пошли ради 300% прибыли, а уж за 500% мать родную продадут. Кому война, а кому-то прибыль. Понятно же, что ни один купец добровольно не раздаст свой товар. Проблемы хуманов эльфа не волнуют. Так что подобные бытовые конфликты Линаэль игнорировал. Не дрогнув, он прошел мимо мелкого рыжего пацана по прошайке. «Подайте на хлеб», — громко вопил пацан вслед ему. «Злые разбойники пришли на нашу ферму, всю семью убили, остался я один в этом мире. Дяденька, не проходите мимо, дайте медяк на хлебушек. Если каждому хуману помогать, даже жизни бессмертного не хватит», — подумал Карпов. «Тем более, какой нормальный эльф будет помогать хуманам, поработившим потомков перворожденных? Нет уж, пусть хуманы как-нибудь сами разбираются со своими беспризорниками». Проходя мимо загаженной подворотни, он услышал громкий девичий крик. «Помогите! Трюк старый! Обычно так разбойники на приманку заманивают доверчивую жертву. Так бы и прошел эльф мимо, если бы не увидел участников преступления. А как не увидеть, если они особо не скрывались? Двое крепких белых мужчин человеческой расы, обряженных в кожаную броню, но вооруженных чем попало, были повернуты к нему спиной. У крепыша-брюнета за спиной висел топор, а на поясе в ножнах болтался кинжал. Второй лохматый и бородатый рыжеволосый обладатель кривого шнобеля был вооружен молотом на длинной рукояти и кинжалом. Эта парочка зажала в тупике 12-летнюю эльфийскую девчонку. Светлые волосы, голубые глаза, заостренные ушки, ну прямо ангельская внешность. Ее красоту не портили перепачканные сажей нос и застиранная до грязно-серого цвета ткань наряда, который напоминал перевернутый мешок с проделанными дырками для рук и головы. Мешковина была подпоясана бечевкой, ноги девочки были босыми и грязными. Она с ужасом смотрела на людей. «Глянь, кто тут у нас», — радостно сказал приятелю рыжий. «Похоже, нам здорово повезло». «Ага», — вторил ему брюнет, — «не зря пошли в местное ополчение. Ты кричи, кричи, меня это заводит. Я уже люблю быть ополченцем», — ухмыльнулся рыжий. «Дали оружие и броню, и делай что хочешь. Чур я первый распечатаю этот персик». «Ну уж нет», — возмутился приятель. «После тебя там все будет порвано. Я первый, это не обсуждается». «Ладно», — уступил рыжий, — «только на этот раз. В следующий раз я первый». «Договорились». Девчонка уже отчаялась получить помощь. Она с обреченностью шарила глазами за спинами насильников, пока неожиданно не заметила задумчивого эльфийского дедушку. Старик подмигнул ей и приложил указательный палец к губам, призывая к тишине. Во взоре девчушки загорелась надежда. Вот только актриса из нее никакая. Насильники сразу же заметили изменения с жуткого отчаяния на безумную надежду, смешанную с радостью. Отследили они и взор девчонки, направленный за их спины. Оба мужика резко обернулись назад, хватаясь за кинжалы. Увидев там всего лишь остроухого старика, они расслабились. «Глянь-ка, огонек, кто к нам пожаловал?» С издевкой и превосходством в голосе произнес брюнет. «А не тот ли это эльф, которого разыскивают за воровство?» Насмешливо вопросил огонек. «Тот, точно тот», — ухмыльнулся брюнет. «Погляди-ка, какой богатый у него шмот. Эльф такие шмотки на честные средства никогда не купит, так что у него наверняка найдется, чем поживиться. Ага, ухмыльнулся рыжий, и нам еще за его убийство награду дадут. Я знаю много придурков, но таких охрененно тупых, как эти двое, не видал еще ни разу. Покачал головой Карпов. На глазах мага пытаться изнасиловать девчонку его расы и угрожать ему грабежом и убийством. Вы что, бессмертные? Ха-ха-ха. Громогласно захохотал Огонек, с шорохом вынимая кинжал из ножен. Глянь, Багар, этот старик пытается нас наебать. Думаешь, мы поверим, что маг может свободно разгуливать по городу без сопровождения храмовников? И это в дне пути от башни круга. Доставай кошель, старик, вынул кинжал Багар. Тогда, возможно, мы сохраним тебе жизнь. Да, протянул Карпов. Что ж, не хотел я этого делать, но с такими дебилами говорить нет смысла. Счастливого полета. А, чё? Внезапно под ногами насильников открылся портал. Оба чудика с громкими воплями ухнули вниз. Девочка с недоверием и восторгом всматривалась в пропасть, в которую рухнули бандиты-ополченцы. За краткий миг до закрытия портала ей показалось, что она разглядела облака сверху, а далеко-далеко внизу можно было различить маленькую гору, по центру которой зиял огромный огненный провал, из которого валил густой черный дым. Наверное, так с небес на землю смотрят птицы. Ей было невдомек, что это вид сверху на жерло действующего вулкана. Эльфийке казалось, словно это провал в преисподнюю. «Спасибо, дедушка маг», — искренне поблагодарила девочка, поспешно сблизившись с Дмитрием. «А можно я останусь с тобой?» — жалостливо посмотрела она снизу вверх ему в глаза. «Тебя как звать?» «Дана». «Дана, где твои родители?» «Их больше нет, дедушка», — всхлипнула Дана. «Мы жили в деревне с другими эльфами. Несколько дней назад к нам пришли солдаты. Я была в гостях у соседей. Они сразу сбежали и взяли меня с собой. А мама, папа и братья...» У нее покраснели глаза и по щекам потекли слезы. Они не успели сбежать. «Понятно», — заходили ходуном желваки Карпова. «А что же твои соседи?» «Я им не нужна, дедушка», — вновь всхлипнула Дана. «Когда мы пришли к Латерингу, другие солдаты потребовали с дяди Мордина дань за проход моста, аж 10 серебряников. Дядя Мордин заплатил, но после этого солдаты потребовали с него еще 20 серебрушек. Когда же он отказался платить, солдаты его побили и отобрали все деньги. Дядя сказал, что там было целых полсотни серебрушек». «Ничего себе!» – удивился Карпов. «Откуда у фермера такое состояние?» «Ну, дядя Мордин растил и продавал скот. Он даже прихватил с собой одного ягненка. Но солдаты его отобрали. И где же такой предприимчивый дядя? Почему ты не с ним?» «Эх!» – очень по-взрослому вздохнула Дана. «У него семья, жена, трое детей. Он сказал мне, что их нечем кормить. А я уже большая девушка и должна сама найти себе работу для пропитания». «Очень добрый дядя», — иронично протянул Дмитрий. «Дедушка, не бросайте меня», — размазывая слезы по лицу, продолжила девочка. «Пожалуйста, я много чего умею, не то, что городские. Могу готовить, стирать, прибираться, шить, вышивать. За скотиной и огородами умею ухаживать. Я буду тебе полезной». Если детей хуманов Линаэль еще мог проигнорировать, придумав себе оправдание, хоть это далось ему непросто, то мимо проблем эльфийского ребенка он пройти не мог. «Не переживай, Дана, будет тебе крыша над головой и кормежка. Я из тебя еще настоящего рейнджера сделаю. Пока помолчи и ничему не удивляйся». На удивление, к тупику никто не спешил, хотя народу до этого было вокруг полно. Но сейчас улица опустела, словно народ при криках о помощи спешил трусливо спрятаться. Это было на руку Карпову. Мысленным посылом через нейросеть он отдал приказ открыть портал в хижину Ланы. «Ланы!» — крикнул Дмитрий. Эльфийка вскоре появилась напротив Карпова. «Дол, что-то случилось. Приюти эту девочку». Линаэль аккуратно положил ладонь на правое плечо ошарашенной Даны и подтолкнул ее в сторону портала. «Не стой столбом, иди, Ланы о тебе позаботится, вы долийцы». Обернувшись, Дана круглыми глазами уставилась на Дмитрия. «Тише ты», — шикнул он, — «иди, там тебе все расскажут». «Спасибо, Дол». С радостными слезами на глазах девочка отвесила низкий поклон Карпову, затем зажмурилась и поспешила поскорее пересечь портал. «Дол», — вопросительно выгнула брови Ланая, — «что мне делать с этой девочкой? Накормить, помыть, одеть и воспитывать. Все, мне пора». В то время, пока Карпов общался с Даной, Огонек и Багар испытывали ряд ощущений, прежде недоступных им. Вначале они не поняли, что произошло, Неожиданно земля ушла у них из-под ног, и они начали падать. Багар посмотрел вниз и обомлел. Под ним пролетали густые облака. Ледяной воздух обжигал кожу, легким не хватало воздуха. Но самое худшее неудачливого насильника ждало дальше. Когда он прошил своим телом облака, то обнаружил быстро приближающееся гигантское жерло вулкана, из которого поднимались черные клубы дыма. В жерле бурлила бурая лава. Багар вопил, как маленькая сучка. От непередаваемого ужаса он зажмурился и ожидал удара о горячую лаву. Вначале его обдало жаром, от которого опалило брови, а от вдохнутого дыма и обжигающего вонючего воздуха он закашлялся. Через мгновение вместо ожидаемого удара его вновь обдало жутким холодом. Распахнув глаза, Багар обнаружил себя вновь в небесах над облаками, откуда начал повторное падение. Глотка насильника выдала душераздирающий вопль. Ебучая скверна. Снова. На мгновение пронеслась у него в голове мысль. Мама. И снова все повторилось. Беспощадная гравитация притягивала его к жерлу вулкана. На этот раз он решил принять смерть с открытыми глазами. Вернее сказать, с широко распахнутыми от ужаса глазами, которые он больше не в силах был закрыть. И вот он пролетел через дым. Кожу начало жечь от жара. Лава была близка, как никогда. Внезапно все изменилось. На неуловимый миг ему показалось, что под ногами разверзлась пропасть. Он вновь оказался высоко в небесах. От такого кошмара из очередного портала он выскочил абсолютно седым и с потяжелевшими штанами. Но если где-то прибыло, то где-то должно убыть. В данном случае убыло в кишечнике. На краю зрения слева мелькнуло какое-то пятно. С трудом повернув одеревеневшую шею, Багар обнаружил своего кореша, который также падал с большой высоты с широко раскрытым ртом. Ветер раздувал его щеки и заставлял их трепетать. Некогда рыжая шевелюра стала серебристой, как у глубокого старика. Огонек тоже от ужаса вопил во всю глотку, но Багар его не слышал. От свиста ледяного ветра у него заложило уши. Он и свои вопли не слышал. Пара отморозков, решивших воспользоваться неразберихой, чтобы заполучить кусочек власти и безнаказанно грабить и насиловать, прошли через адские муки и все степени принятия проблемы. Во время четвертого падения с небес в вулкан Багар подумал, что это иллюзия, насланная магом. Он не мог поверить, что это происходит с ним на самом деле. Но боль от холода, жара, дыма и перегрузок к шестому падению заставила его сменить точку зрения. Теперь он на все лады материл мерзкого ушастого мага, который наверняка был выкидышем скверны. Вот только к этому моменту он сорвал голос. Оттого его ругань была беззвучной. Когда же он начал падать в седьмой раз, то начал мысленно с полной отдачей молить Создателя о снисхождении. На восьмой раз он покаялся в грехах и поклялся, что никогда и ни за что не будет насиловать маленьких эльфийских девочек. Во время десятого падения Багар уже клятвенно заверял Создателя, что вообще не будет совершать преступления и грешить, и вообще подастся в храмовники. На одиннадцатый раз он уже мысленно молил о снисхождении ушастого старика-мага, в надежде, что тот его услышит и простит. Следующее падение он ни о чем не мог думать. Все естество Багара заполнило чувство непередаваемого ужаса и безысходности. Он посчитал, что вечно будет падать с небес, пока не помрет от голода, холода и боли во всем теле или пока чары мага не выдохнутся. И тогда он все же рухнет в адское горнило. Во время 17-го падения Багар устало скрестил руки на груди, прикрыл глаза и смирился с неизменной смертью. Он осознал, что был плохим человеком, а значит, после смерти ему предстоит вечность скитаться в тени, пока его душа не станет жертвой падкого до грешников демона. Но ему уже было плевать. Он ждал, когда же, наконец, тень поглотит его. Внезапно Багар почувствовал, что его полет замедляется. На этот раз провал появился намного раньше, еще на подлете к дымной завесе. Некоторое время разбойник не понимал, что происходит. Лишь через десяток секунд до него дошло, что он больше не падает. Под его спиной что-то твердое. Карпов, брезгливо сморщив нос, смотрел на две обезумевшие рожи седых и закопченных насильников. От них исходил аромат общественных уборных и сероводорода, они с головы до ног были закопчены сажей, кожа обветрилась, уголки губ надорвались и кровоточили, глаза покраснели и слезились, ни один из них не был способен подняться на ноги, а хоть какая-то осмысленность в глазах ополченцев появилась лишь спустя минуту. За это время Линаэль успел подойти к каждому из парочки хуманов и наложить на них по заклинанию пожизненной импотенции. Пришлось еще и немного подлечить им слуховые органы, чтобы они могли его слышать. «Понравились мои аттракционы?» — хищно оскалился он, отчего оба насильника задрожали и попытались уползти, но на это у них не хватило сил. «Вижу, что вы впечатлены. Еще раз хоть косо посмотрите в сторону эльфов». Он не договорил угрозу, но то, каким жутким вымораживающе высокомерным тоном это было сказано, заставило разбойников замереть от ледяного ужаса. Фантазия им дорисовала жуткие последствия гораздо лучше всяких слов. «Вижу, вы поняли. Прощайте, засранцы». Линаэль спокойно перехватил посох и, насвистывая навязчивый мотивчик, продолжил путь через городок к пристани. Около причала он заметил молодую девушку в закрытом коричневом платье с вышитыми на нем кругами Андрасти. Прямые каштановые волосы были грубо острижены, лицо простецкое и доверчивое, карие глаза неотрывно удерживали Дмитрия в поле зрения. Она бежала в его сторону и размахивала руками, чем привлекала к себе повышенное внимание. «Стойте!» – выкрикнула она. Дмитрий остановился, дожидаясь храмовницы. Запыхавшаяся девушка остановилась рядом с ним. Ее объемная грудь высоко вздымалась от учащенного дыхания. «Госпоже храмовнице что-то угодно?» «Да, вы же тот самый маг, который направляется в башню круга». «Именно. Меня к вам послала настоятельница церкви. Я Арина. Меня зовут Линаэль. Чем могу помочь?» Карпов многозначительно приподнял бровь. «Настоятельница попросила меня сопроводить вас к башне», — зачастила Арина. «Все святые воины заняты. Надеюсь, вы не будете против моей компании. Не откажусь от общества приятной и симпатичной девушки. Вот только я уже отсюда вижу, что на причале нет ни одной лодки». «Это нормально, лодок нет», — виновато опустила глаза Арина, будто она лично приложила руку к их исчезновению. «Боюсь, их и не будет. Местные жители, лишь услышав о скверне, уплыли на своих лодках в сторону Арзаммара. Арзаммар – государство гномов, расположенное по соседству. Оно расположено за горным хребтом, потоки горных рек с которого породили большое озеро, на берегу которого расположился Лотеринг. Чтобы попасть к гномам, нужно переплыть озеро по диагонали с юго-запада на северо-восток, либо пешком по мощенной дороге обогнуть озеро с любой стороны, вот только как в сказке. Направо пойдешь, нормально дойдешь, налево пойдешь, через горы поползешь». Прискорбно, с арктическим спокойствием констатировал Карпов. «Значит, нам придется идти пешком?» «К сожалению, это так», — кивнула Арина. «Но я знаю дорогу, на которой наверняка полно грабителей. Да кто в здравом уме попытается ограбить мага и храмовницу?» — искренне воскликнула она. «Какая наивная», — подумал Карпов. «Язык не ворочается разбивать ее розовые очки, надеюсь. Ну что, идем? А припасы?» — вопросила Арина. «У меня есть еда, на нас двоих хватит. Но если тебе есть во что переодеться и где взять плащ, на котором можно переночевать, это будет неплохо». «У меня нет плаща и другой одежды», — состроила грустную моську Арина. «Храмовница должна быть скромной и не обрастать имуществом». «Что ж, пойдем налегке, скромница». Глава 11. Народная мудрость гласит: лучше медленно ехать, чем быстро идти. Карпов, будучи практичным эльфом, был полностью солидарен с народом. Топтать ноги ему не хотелось. Один он просто воспользовался бы телепортом, а в промежутке, который должны занять дорога, отдыхал бы в своем лагере. Но ведь не зря к нему приставили храмовницу. Пусть и выбрали служители создателя самую бесполезную прислужницу, но какой-никакой, а соглядатый. Он был уверен, что Арина доложит руководству о каждом его шаге и действии, ибо мозги у девушки промыты капитально. Так в любой секте. Как бы ни расположил к себе Арину Карпов, фанатизм головного мозга может вытравить лишь хороший менталист, каковым он никогда не являлся. Оттого он решил сделать так, чтобы у храмовников от анализа его действий мозги закипели. Храмовница направила стопы на выход из города. Шагала она бодро и с энтузиазмом, а Дмитрий с осуждением разглядывал ее наряд. Возможно, по церкви ходить в легких туфлях и платье удобно, но на тракте девица все ноги стопчет, а платье будет цепляться за ветки, которые вряд ли кто-то специально опиливает. После того, как они вышли за пределы городских стен, Арина продолжила путь налево, но, пройдя метров 20, обнаружила отсутствие спутника. Обернувшись, она заметила, что Дмитрий идет в ином направлении, в сторону шатров кочевников. «Эй!» — помахала она руками. «Нам в другую сторону, в другую». Карпов ничего ей не ответил и даже не обернулся. Он подошел к наиболее прилично одетому дикарю, кожаная куртка которого была расшита красивыми ракушками. Народ земель Кунари отличался от ферилдинцев смуглой кожей и чуть более массивными надбровными дугами. Все они были черноволосыми, а так те же люди. «День добрый, не такой уж и добрый», — эльф отозвался черноволосый дикарь. «Чего тебе нужно? Зачем начинать мирное общение с грубости?» Добродушно улыбнулся Дмитрий. «У меня деловое предложение». «Деловое?» — чуть смягчился голос хасида. «Торг, что ли хочешь предложить?» «Именно. Мне нужны телега и лошадь». Арина продолжала ждать спутника, но, наконец, до нее дошло, что он не собирается ее нагонять. Обиженно надув щеки, храмовница поплелась к магу и дикарю, с которым эльф о чем-то говорил. Дойдя, она услышала фразу хасида. «Допустим, лошадка и телега найдутся, но такие вещи и самим в хозяйстве нужны. Что можешь предложить?» Арина почувствовала себя дурой. Она была уверена, что придется идти пешком, но даже подумать не могла, что ее спутник пожелает купить повозку. Поэтому она не стала озвучивать своего негодования. «Лоси 10 серебряников». «Лось», — изумленно всплеснул руками хасид. «Да, лось», — с каменным лицом подтвердил Карпов. «400 килограммов диетического и легкоусвояемого мяса. Вам хватит, чтобы несколько дней не голодать. Это как если бы вы сожрали 4 лошади, но одного лося». Хасид с любопытством заглянул за плечо Карпова, но обнаружил там лишь так же, как и он, недоумевающую Арину. «Что-то я не вижу у тебя лося», — протянул он. «А ты всегда носишь с собой лося?» — иронично вздернул бровь Дмитрий. «Это как минимум неудобно». Мотнув головой, будто отгоняя наваждение, хасид сказал. «Эльф, не морочь мне голову. Вот будет лось, тогда и устроим торг. Пока же могу продать тебе телегу за хаем, за золотой. За золотой ты эту телегу можешь себе в жопу засунуть, а за 10 серебряников я, так уж и быть, избавлю тебя от дров на колесах». 30. Резко выпалил хасид. 20. Это мое последнее слово, иначе уйду к крестьянам. Они с радостью избавятся от телеги за такие деньги. По рукам, радостно оскалился хасид. И упряжь не забудь, придавил Хумана тяжелым взором Линаэль. За упряжь мы не договаривались, начал было дикарь, но увидев, как Карпов демонстративно разворачивается к нему спиной и делает несколько шагов в сторону города, он крикнул. «Ладно, жадная твоя остроухая рожа, упряжь твоя». То-то же, вернулся к дикарю довольный эльф. Расплатившись с хасидом, Дмитрий стал владельцем транспортного средства и упряжи. Торгаш вместе с соплеменниками довольно лыбились, наблюдая за глупым, как они думали, эльфом. «И как же ты без коня поедешь?» — саркастично спросил тот же хасид. «С ветерком помчусь», — ухмыльнулся в ответ Карпов. «Могу продать лошадь», — хитро прищурился хасид. «Всего за пару золотых». «Нет, спасибо, у меня есть лось». «Опять ты про своего невидимого лося?» Хасид задорно расхохотался. Его смех поддержали соплеменники, собравшиеся на бесплатное развлечение. Карпов с улыбкой посмотрел за спины кочевников. Они начали оборачиваться, после чего замирали соляными столбами. От изумления их очи норовили покинуть глазницы, а челюсти грозили пробурить землю. «Э-э-э», — протянул один из дикарей. «А-а», — тыкал в ту сторону пальцем пораженный соплеменник. «Мать природа!» — воскликнул самый впечатлительный хасид. «Э, лось!» — подобно гипножабе выпучил зенки хитрый торгаш. «Лось!» — подтвердила пораженная храмовница. Еще у причала, поняв, что водный путь для него закрыт, Линаэль начал подготовку. Он не горел желанием топтать ноги, поэтому решил использовать хоть какой-то транспорт. Для этого он через чувство леса нашел лося и астральными вибрациями приманил его. Лось – самое то. Его можно было обменять на лошадь. В крайнем случае, на нем можно ехать верхом. Но раз удалось купить телегу, а лошадь жадные хасиды зажали, то можно и запрячь лося. У кого-то иного этот трюк провалился бы. Невозможно заставить дикого лося тянуть телегу. Но для эльфа, тем более мага-природника, это плевая задача. Охреневших хасиды всем племенем провожали взглядами уезжающую телегу, которую тащил могучий лось. Карпову пришлось силой усаживать на транспорт Арину, поскольку храмовница была шокирована не меньше дикарей. Лишь когда повозка скрылась за поворотом, хасид-торгаш хлопнул себя ладонью по лбу и возмущенно воскликнул. «Ушастое порождение! Серьезно!» — напрягся его соплеменник. «Я в переносном смысле», — поправился хасид. «У него на самом деле был лось. Вот я глупец, такую выгоду упустил». «Какую выгоду?» — спросил тот же товарищ. «Он мне предлагал обменять лося на коня», — ответил расстроенный торгаш. «Я думал обдурить этого ушастого, втридорого продав ему лошадь, не поверил про лося. Столько мяса упустили». «Это да, много мяса, но одного меня смутил ручной лось. Ну, это же эльф», — пожал плечами торгаш. «Наверное, они все так умеют. Арина немного пришла в себя, поняв, что уже на километр отдалилась от Латеринга. Ее взор замер на крупе лесного зверя. Медленно повернув голову, она пристально посмотрела на Карпова. «Как тебе удалось приручить лося?» «Приручить? Не было такого. Это дикий зверь, но он везет телегу». «Ага, дикий лось, так точно, дикий, именно, как, великая Андрасти». «Я попросил его, попросил». Не сводила с Дмитрия квадратных глаз храмовница. «Ага, попросил». «Ну да», — ответил ей самым честным взглядом Дмитрий. «А разве ваши маги так не умеют?» «Нет, мне интересно, где вообще маги такое умеют?» «У нас многие маги так умеют», — пожал плечами Карпов. «Где это у вас?» «Вообще я свободный маг из вольной марки, если тебе это о чем-то говорит». «Да, я слышал о городах-государствах вольной марки». Храмовница выглядела глубоко задумчивой, но не знала, что ваши маги способны подчинять животных. «Просить», — поправил ее эльф, — «попросить сделать что-то и подчинить, разные вещи. Это как вольный крестьянин и раб, первый работает добровольно, а второй по принуждению».